Когда мы растворили дверь в самую баню, я думал, что мы вошли в ад. Представьте себе комнату шагов в 12 длиною и такой же ширины, в которую набилось, может быть, до 100 человек разом, и уж, по крайней мере, наверное, 80, потому что арестанты разделены были всего на две смены, а всех нас пришло в баню до 200 человек. Пар, застилающий глаза, копоть, грязь, теснота до такой степени, что негде поставить ногу. Я испугался и хотел вернуться назад, но Петров тотчас же ободрил меня. Кое-как, с величайшими затруднениями, протеснились мы до лавок через головы рассевшихся на полу людей, прося их нагнуться, чтобы нам можно было пройти. Но места на лавках все были заняты. Петров объявил мне, что надо купить место, и тотчас же вступил в торг с арестантом, поместившимся у окошка. За копейку тот уступил свое место. Немедленно получил от Петрова деньги, которые тот нес, зажав в кулаке, предусмотрительно взяв их с собою в баню, и тотчас же юркнул под лавку прямо под мое место, где было темно, грязно, и где липкая сырость наросла везде чуть не на полпальца. Но места и под лавками были все заняты. Там тоже копошился народ. На всем полу не было местечка в ладонь, где бы не сидели, скрючившись, арестанты, плескаясь из своих шаек. Другие стояли между них торчком и, держа в руках свои шайки, мылись стоя. Грязная вода стекала с них прямо на бритые головы сидевших внизу. На полке и на всех уступах, ведущих к нему, сидели, съежившись и скрючившись, мывшиеся. Но мылись мало. Простолюдины мало моются горячей водой и мылом. Они только страшно парятся и потом обливаются холодной водой. Вот и вся баня. Веников 50 на полке подымалось и опускалось разом. Все хлестались до опьянения. Пару поддавали поминутно. Это был уж не жар, это было пекло. Все это орало и гоготало при звуке 100 цепей, волочившихся по полу. Иные, желая пройти, запутывались в чужих цепях и сами задевали по головам сидевших ниже, падали, ругались и увлекали за собой задетых. Грязь лилась со всех сторон. Все были в каком-то опьянелом, в каком-то возбужденном состоянии духа. Раздавались визги и крики. У окошка в передбаннике, откуда подавали воду, шла ругань, теснота, целая свалка. Полученная горячая вода расплескивалась на головы сидевших на полу, прежде чем ее доносили до места. Нет-нет, а в окно или в приотворенную дверь выглянет усатое лицо солдата с ружьем в руке, высматривающего, нет ли беспорядков. Обритые головы и распаренные до красна тела арестантов казались еще уродливее. На распаренной спине обыкновенно ярко выступают рубцы от полученных когда-то ударов плетей и палок, так что теперь все эти спины казались вновь израненными. Страшные рубцы. У меня мороз прошел по коже, смотря на них. Поддадут, и пар застелит густым горячим облаком всю баню. Все загогочет, закричит. Из облака пара замелькают набитые спины, бритые головы, скрюченные руки, ноги. А в довершение Исай Фомич гогочет во все горло на самом высоком полке. Он парится до беспамятства, но, кажется, никакой жар не может насытить его. За копейку он нанимает парильщика, но тот, наконец, не выдерживает, бросает веник и бежит отливаться холодной водой. Исай Фомич не унывает и нанимает другого, третьего. Он уже решается для такого случая не смотреть на издержки и сменяет до 5 парильщиков. «Здоров, парится! Молодец, Исай Фомич!» — кричат ему снизу арестанты. Исай Фомич сам чувствует, что в эту минуту он выше всех и заткнул всех их за пояс. Он торжествует и резким сумасшедшим голосом выкрикивает свою арию. «Ля-ля-ля-ля-ля!» покрывающую все голоса. Мне пришло на ум, что если все мы вместе будем когда-нибудь в пекле, то оно очень будет похоже на это место. Я не утерпел, чтоб не сообщить эту догадку Петрову. Он только поглядел кругом и промолчал. Я было хотел и ему купить место подле меня, но он уселся у моих ног и объявил, что ему очень ловко. Баклушин между тем покупал нам воду и подносил ее по мере надобности. Петров объявил, что вымоет меня с ног до головы, так что будете совсем чистенькие, и усиленно звал меня «париться». Париться я не рискнул. Петров вытер меня всего мылом. «А теперь я вам ножки вымою», — прибавил он в заключение. Я было хотел отвечать, что могу вымыть и сам, но уж не противоречил ему и совершенно отдался в его волю. В уменьшительном «ножке» решительно не звучало ни одной нотки рабской. Просто-запросто Петров не мог назвать моих ног ногами, вероятно, потому что у других, у настоящих людей, ноги, а у меня еще только ножки. Вымыв меня, он с такими же церемониями, то есть с поддержками и с предостережениями на каждом шагу, точно я был фарфоровый, доставил меня в передбанник и помог надеть белье. И уже когда совершенно кончил со мной, бросился назад в баню, париться.